Как же так получилось, что президент страны такой указ подписал? Какой-то чиновник за взятку, а может быть, по инициативе все той же иностранной разведки, подсунул президенту бумажку. Тот, в свою очередь, не читая, подмахнул. Другого объяснения такому феномену я не вижу. Выходит, что так. Но если сволочной чиновник своей подлянкой подвел президента под монастырь, то президент так должен его проучить, чтобы сволочным чинушам не захотелось идти по стопам такого шакала. Хрен его знает. А разве чиновник, допустивший такую подлость и предательство наших интересов, не был наказан? В газете о том ничего не сказано. У нас всегда так. Только констатируют выявленные факты разного бардака в стране. А какие меры были приняты властью недопущения подобных ляпсусов, забывают писать. Вот почему я принципиально не считаю никаких газет. Зачем себя лишний раз расстраивать? Так вот, Ричард Простон попросил меня помочь ему укрыть своего зятя в нашей демократической России. Какой же ты подготовил ему ответ? Мы согласны его принять женой. Они будут жить в Екатеринбурге, где могут заняться бизнесом. В Москве или Санкт-Петербурге им наседать нельзя. В этих городах много разных посольств, представительств, иностранцев. Могут случайно опознать зятя нашего друга. Да и Интерпол не дремлет. Чтобы мне не лететь к Ричарду Простону со своей информацией, ты бы ее не взялся ему передать? Без проблем, заверил друга лесник. Ну а ты сам чем тут занимаешься? Переходя к новой теме разговора, поинтересовался он у душмана. О, я сейчас многим кручу, даже форсую. По мелкому или по крупному. Хотя, конечно, по мелкому форсовать тебе уже здоровье не позволяет. Очень денежные мужики с юга попросили меня скупать для них валюту в столице. Какая необходимость им просить тебя об этом? Ее сейчас во всех городах продают. Где бы баксы ни продавались в стране, а в столице их продажная цена всегда ниже, чем в других городах. Поэтому, покупая баксы у меня и продавая их дороже у себя другим оптовикам, они здорово навариваются на разнице в цене и, безусловно, делятся со мной своими барышами. Ну и какого у вас оборот в месяц? Бывает до нескольких десятков арбузов. Звучит, уважительно заметил лесник. Они за баксами к тебе на тачках приезжают или еще как? Прилетают самолетами. Менты в аэропортах не могут накрыть их с баксами и изъять. Из-за них можно надолго подлететь к хозяину. У них во всех аэропортах все куплено и прихвачено. К тому же это их проблемы, а не мои. Не скажи. Если их, не дай бог, когда-нибудь повяжут менты, которых они не успели купить, то они могут потянуть и тебя за собой, сообщил лесник душману элементарную истину, известную всем, кто занимается преступным бизнесом. Ты меня, сват, обижаешь. Я уж не тот душман, каким ты меня знал 30 с лишним лет тому назад. Я теперь своими руками даже задницу себе не вытираю. На все у меня есть свои люди. Скупкой валюты у меня занимается Арбат со своим помощником. Я только наблюдаю за ними со стороны, чтобы не было никакого обмана, и получаю чистый барыш. Ну, если так, тогда другое дело, — произнес лесник. Это я тебе рассказал о своем неофициальном бизнесе, но у меня еще и официальный есть, и это помимо ресторана и гостиницы. Что за дела? Открыл казино с учебным центром, дал ему название «Манелла», что в переводе с итальянского означает «козырная девятка». Правда, получение лицензии на его открытие обошлось мне в круглую копеечку, но я не жалею об этих затратах. «По-моему, ты занялся не своим делом», — скептически заметил лесник. «Нет, сват, что ты? Нельзя судить, не разобравшись во всем этом хозяйстве. Давай вечером я тебя свожу в казино, расскажу, покажу, что почем. Ты лично убедишься, что это верный бизнес, и, может быть, сам решишься пойти по моим стопам. Тем более, что тебе уже не придется повторять моих ошибок. Я ведь на них здорово научился. могу их преподавать. Я вижу, здорово тебя захватило и увлекло твое детище. Ишь, как раздухарился. Да ты сам посуди. Как бы игроки ни играли, какие бы они выигрыши ни получали, правила предусматривают перевес прибыли казино в 7-12%. То есть я на законном основании поставлен перед игроком в выигрышное положение самими правилами игры. И кто-то идет на это? Что за тупари? Еще как идут. Иначе ведь казино станет убыточным, и мне будет нецелесообразно его содержать. Я же еще должен платить налоги, содержать обслуживающий персонал, устраивать у себя разные шоу, чтобы привлекать к себе клиентов. Приходится даже содержать гарем проституток, которые ловят в городе денежных тузов и, соблазняя, приводят их в казино раскошелиться. Интересная вещь. Расскажи-ка мне поподробнее. Нахрена тебе эта сказка под паром в бане? Вот вечером пойдем, там на месте мне легче будет говорить и показывать, а тебе полезнее пожирить и помацать. Пойдем еще разок на прощание попаримся и двинем домой. Все, вечером веду тебя в свое казино. Гулять будем по-черному. Завершив предбанники за столом обмен информацией, они уже в который раз, надев на голову береты, а на руки перчатки, вернулись в парную. Не рискуя подниматься на самую верхнюю полку, они расположились в позиции ниже и стали по очереди обрабатывать друг друга березовыми вениками, периодически погружая их в тазики со специальным раствором. Вот почему приятный запах эвкалипта витал по всему пространству парной. Если где-нибудь на улице внешность этих двух стариков вообще не привлекла бы к себе внимания незнакомого прохожего, то здесь, в бане, наколки на теле лесника насторожили бы любого постороннего наблюдателя. А специалисту могли бы о многом рассказать. По всей его спине раскинулось изображение собора со множеством куполов, по числу которых можно было определить, сколько раз лесник подвергался лишению свободы за совершенные преступления. После покаяния в соборе и очищения перед батюшкой он поручил художнику на куполах своего собора дорисовать и выколоть христианские кресты. Это не было данью какой-то моде. Это был жизненно важный шаг, серьезный поступок. Если раньше лесник, совершая преступление, шел к осуществлению своей цели, не уважая и попирая действующий в стране закон, и не признавая христианской заповеди «не убий», то теперь он мог добиваться реализации своих планов только без пролития чужой крови. На груди у него был изображен череп, пронзенный кинжалом, обвитым змеей с короной на голове. Здесь же были старательно выколоты крылья, роза, деньги и карты. Все это вместе взятое обозначало символ удачи вора в законе. Так как наколки на теле лесника были выполнены давно, то они потеряли свою первоначальную яркость синего цвета и несколько поблекли. Сундук или просто бывший зэк, не являвшийся вором в законе, не имел права делать у себя на теле по своей прихоти такую наколку, потому что за подобную вольность воры могли с него сурово спросить. И платой за нарушение воровского закона могла быть жизнь самонадеянного сундука. На теле душмана имелась всего лишь одна татуировка, которую можно было подвергнуть расшифровке как воровской символ. У него на плече был изображен кинжал с черепом человека на рукоятке, тоже обвитый змеей с короной на голове. Этот рисунок говорил специалисту, разбирающемуся в воровской символике, а рецидивисты были практически все специалистами в чтении этих иероглифов, что душман является главарем воровской мафии. Другие татуировки на его теле относились к периоду службы в армии. ВДВ — реактивный самолет, парашютист. В связи с тем, что душман служил в армии, он по воровскому закону не мог подняться по лестнице мастей выше козырного фраера. Но если учесть, что теперь ворами в законе стало много авторитетов, которые вообще не были судимы, а просто купили себе такое почетное звание, то процедура приема душмана в воры в законе на сходке, которой руководили его сторонники и друзья в лице Лапы и Лесника, когда ему пришлось устраивать грандиозный пир за свой счет, носил официальный характер, и опротестовать или отменить решение этой сходки никто уже не имел права. Накупавшиеся, разомлевшиеся в бане Лесник и душман вместе с телохранителями и шофером поехали домой. План душмана посетить вечером вместе со сватом казино полностью провалился. Лесник, сославшись на усталость, отложил их визит на другой день. Глава 44. Казино Манелла. На другой день вечером душман привез Лесника в свое казино, уже теоретически убедив его в выгодности открытия им у себя дома собственного игорного бизнеса. По этой причине Лесник попросил душмана более подробно ознакомить его с правилами, по которым функционирует казино. «Я вход сделал платным», — начал еще от входной двери душман свой рассказ об установленных им порядках казино, проводя Лесника мимо двух швейцаров, одетых в ливреи. А не отпугнешь ли ты таким образом часть своих потенциальных клиентов? Наоборот, привлекаю, освобождаясь от разной праздно шатающейся, любопытной, но никчемной публики. Для настоящего игрока 50 кусков деревянных за вход не деньги, тем более, что они могут помимо игры отдохнуть в концертном зале, в буфете, в баре. Святые прошли в большой зал с колоннами, в котором располагалось несколько десятков игровых столов и автоматов. Помимо основного освещения в зале, каждый игровой стол имел еще и автономное, которое игроки имели право регулировать по своему желанию. «Что-то у тебя многовато в зале игровых столов», — критически заметил Лесник. «Так у меня тут целый набор азартных игр. Посетители могут играть за столами в блэк-джек, покер, крэпс, американскую рулетку, а на автоматах в джекпот и покер. А что, помимо американской, разве еще есть другие рулетки? Есть еще французская. А чем они отличаются друг от друга? Фишками. В американской рулетке каждый игрок за столом имеет свой собственный цвет фишек, а во французской у всех фишек одинаковый цвет. Что такое крэпс? Да то же самое, что и рулетка, только вместо шарика крупье бросает на стол два кубика с цифрами. Комбинация и сумма цифр выявляют победителя. За одним столом в крэпс сразу могут играть 8-10 человек, показывая Леснику свои владения, просвещал его душман. «Здравствуйте, Тарас Харитонович, я вам нужен?» «Нет, Михаил Эммануилович, можете заниматься своими делами». Здороваясь с представителем крупного телосложения мужчины лет 50, похожего на отдыхающего интеллектуала, ответил душман, не посчитав нужным знакомить своего служащего с Лесником. Когда тот отошел, он добавил: «Мой менеджер». «А он что тут делает?» «Ну, после меня он в казино самая главная фигура. Следит за работой дилеров, крупье, букмекеров, инспекторов, а те, в свою очередь, обязаны помогать ему в работе. Кроме этого, он следит, чтобы автоматы не срабатывали часто на джекпот. Это такой крупный денежный выигрыш. Такой джекпот, по теории вероятности, случается не чаще одного раза на 1,5 миллиона бросков. Представляешь, что будет, если джекпот начнет выпадать через раз? Это значит, что игрок применил какую-то химию или аппарат испортился. Я уже не говорю о необходимости выявлять мошенников, которых в любом казино, как акул в океане. С такими у меня разговор короткий. Я им ломаю ребра, руки и выкидываю из казино, куда они потом навеки забывают путь». «А что мошенники могут у тебя-то делать? Чем они вредят?» «Они знают прежде всего, как надо играть и как не надо. Это даже не все мои дилеры знают. Наблюдают, например, как мой дилер держит карты, высоко или низко. Если высоко, что его карты один сообщник может подсмотреть со стороны и сигналами передать своему напарнику за игровым столом нужную информацию. Мошенники изучают личность дилера со всех сторон. Пьет ли он, курит, падок ли на женщин. В зависимости от информации с ним ведется тонкая и серьезная работа, которая потом выливается в частые и солидные выигрыши за столом этого купленного болвана. Конфликты у тебя между игроками часто бывают? Постоянные игроки меня знают. Одни из них уважают, другие боятся. Поэтому эксцессы между ними в моем казино редки. Но полностью, конечно, исключить ссоры и драки в таком месте не удается. Оно и понятно. Одни приходят богачами в казино, а уходят нищими с долгами на шее. Другие же пришли с несколькими грошами в кармане, а ушли от нас миллионерами. Взял с собой 10 лимонов. Хочу попытать свою удачу у тебя в казино. Удивил лесник душмана своим желанием. Смотри, можешь пролететь под фанфары, и денежки твои прогорят. Попытался предостеречь тот свата. Да ладно, о чем тут говорить? Каких-то 10 лимонов. Мое дело тебя предупредить, чтобы потом на меня не обижался. Я хочу на своей шкуре проверить щупальца казино, чтобы прочувствовать эту хватку. Поэтому ни о какой обиде не может быть и речи. Хозяин, барин, только и смог сказать душман. Лесник решил сесть за стол, где игроки собирались сыграть в крепс, так как у него к игре в рулетку было меньше доверия. Он знал, что длина пробега шарика по ее кругу зависит не только от вида и сорта дерева, из которого сделана его беговая дорожка, но еще от массы неизвестных игрокам факторов, которые искусно используются крупье, тогда как бросание дилером кубиков на стол ему казалось более честной игрой. Получив от душмана краткую инструкцию, как ставить фишки на разные номера, лесник сел за игровой стол. Сумма, которую он собирался проиграть за столом, была для них настолько незначительной, что душман решил за него не болеть, а стать молчаливым зрителем. К удивлению душмана, в начале игры леснику здорово везло, и он смог выиграть 25 миллионов. Но, как известно, чем дольше игрок сидит за игровым столом, тем больше у него вероятность проигрыша. Видя, что ему везет в игре, лесник стал играть по-крупному, азартно и рискованно. Такая стратегия дала обратный результат. Он проиграл за столом не только то, что раньше выиграл, но и свои 10 миллионов рублей. Игра доставила леснику невыразимое удовольствие. Переживания, азарт, везение и неудача дали возможность ему испытать давно забытые чувства и эмоции. А как быстро у него пролетели те 2 часа, что он провел за игровым столом, как будто это были не часы, а минуты. После казино душман предложил леснику посетить его ресторан, чтобы там продолжить отдых и развлечения. Но тот отказался, сославшись на усталость и желание вернуться домой. Когда они ехали из казино, лесник, прерывая затянувшееся молчание, воскликнул: «Гадом буду, если я себе в последнем своем доме не открою казино. Я ж тебе говорил, что вложенный в него капитал никогда не может быть убыточным и всегда дает хороший довесок. Я заметил, что все твои игровые столы, рулетки, автоматы фирменные. Где ты их заказывал? Все свои приобретения я сделал в английской фирме Джон Хаксли. Они специализируются на производстве такого инвентаря. Если я обращусь к тебе за помощью по подготовке кадров для моего будущего казино и насчет соответствующего инвентаря, ты не откажешь? Что за вопрос? Мы же не чужие, чтобы не помогать друг другу. Ты меня своим казино прямо заразил. Хоть отказывайся от поездки в Америку и возвращайся домой открывать там такую прелесть. Никуда от тебя твое казино не денется. У тебя дома все равно конкурентов по этой части нет. А Константина надо выручать. А вдруг не только мне одному насчет казино пришла мысль в голову? Конкуренция интереснее работается, не очень-то успокоил своим рассуждением душман лесника. Да вот что я тебе еще хотел сказать. Когда будешь себе готовить штат для казино, я имею в виду крупье, дилеров, менеджеров, инспекторов, бухгалтеров, старайся на такие должности брать лиц, с безупречной репутацией, чтобы ни к одному из них у твоих будущих клиентов не было причины не доверять. Они должны быть чистыми и прозрачными в смысле биографии, да и совести тоже, и опытными как специалисты. Где я такую армию честных и умных найду? Поместить в газету объявление о вакантных должностях. Укажи, какая будет у принятых зарплата. На конкурсной основе подберешь себе кого угодно. Разумное, можно сказать, дельное предложение. Поблагодарил душмана лесник. Помолчав, он добавил. Сегодня я заметил за своим столом худую плесень, постарше меня. Он снял банк где-то на 50 лимонов. Не говоря о путевых гоп-стопниках, его застопорить с бабками могут даже подростки. Неужели вы его вот так отпускаете с бабками на произвол судьбы? Игроки, выигравшие в казино по-крупному, обеспечиваются нами охраной и транспортом, который доставляет их в любую точку города, куда они пожелают, если, конечно, они обратятся к менеджеру с такой просьбой. Но сильные постоянные игроки приезжают к нам со своей охраной и на своем транспорте, и в нашей помощи практически не нуждаются. А ты сам не практикуешь грабить тех везунчиков, которым лишние бабки в карман насыпались? Такой подлянки мы допустить не можем. Лицо казино должно быть чистым, привлекать к себе игроков, а не отпугивать разными грязными махинациями. Я увольняюсь с работы дилеров, даже если они случайно не додадут клиенту пару кусков из выигрыша. Вроде бы чего из-за пустяка становиться в позу, но принципиальность и честность отношений между казино и игроками – залог того, что твое казино не взорвут, не сожгут, а его хозяину не всадят в боковину ни пики, ни желуди. Ты мне о такой своей честности по казино на полном серьезе или шутишь? Я тебе говорю, как должно работать настоящее казино. А как не должно, и как ты думаешь развернуться, это твое дело, — уклончиво ответил душман на поставленный вопрос, но собеседника он удовлетворил. Какое бы ты дал название моему будущему детищу? Самей. Что-то слово непонятное. Наверное, не русское? Ага. А как оно переводится? По-древнееврейски это значит «застыть в изумлении». Разбогател в казино или стал нищим, все равно застыл в изумлении, улыбнувшись, пояснил душман. А что? Между прочим, толковое название. С удовольствием принял предложение друга лесник. Мне его подсказали уже после того, как я назвал свое заведение Манелло, признался душман. Несмотря на проигрыш, лесник считал вечер, проведенный им в казино, очень удачным. Там он увидел и открыл для себя новый и довольно прибыльный вид бизнеса, который, к тому же, разрешен законом. Возвратившись после ресторана домой, душман поинтересовался. «Ты когда думаешь отправляться в Штаты?» «Завтра еще денек побуду у тебя и думаю послезавтра отчаливать». «Я бы тебе советовал своих телохранителей не брать с собой туда». «Чем они тебе не понравились?» Настораживаясь, поинтересовался у друга лесник. «Парни вроде бы стоящие, но у них есть один недостаток». «Какой?» «Они по-американски не шпрехают». «Знаю. Но ты ж понимаешь, что лететь туда без надежного тыла я не могу, хотя два человека — не такой уж надежный тыл». «У меня есть тебе предложение». «Говори. Пускай твой Колумб с горой побудет у меня до твоего возвращения из Америки. Вместо них я тебе дам двух бывших спортсменов, которые волокут в английском. Предложение вроде бы путевое, но проверены ли они тобой на надежность? Будь спок. Если бы раньше я их не проверил в деле и не убедился в надежности, то неужели ты думаешь, я предложил бы их тебе в охрану? Ты же знаешь, что я тебя в совместных делах никогда не подвожу. Магарыч за твой подарок будем пить потом, если я вернусь из штата. Улыбнувшись, пошутил лесник. Так я могу на вас троих брать билеты? Конечно. Но все равно ты мне их пришли. Я хочу на них посмотреть. познакомиться и убедиться, что они действительно стоящие парни. На другой день лесник с смотринами парней остался доволен и утвердил их кандидатуры для предстоящего с ним турне в Америку. Глава 45. Третейский суд. Лесник ни от кого не скрывал своего приезда в Москву, но и не собирался его афишировать. Однако пребывание в столице одного из патриархов уважаемого козырного авторитетного воровского мира, единственного из всех воров страны, сумевшего наладить сотрудничество российской мафии с американской, а через нее с итальянскими мафиозными группами, не осталось незамеченным. Интерес столичных воров к леснику вызывался разными причинами, не только теми, о которых я говорил выше. Ворам хотелось воочию убедиться, что даже таким авторитетом, каким был лесник, ведущим активную воровскую жизнь, представляется возможность дожить до глубокой старости и умереть естественной смертью. Каждому из них хотелось бы иметь для себя именно такой жизненный конец. Чтобы влить в себя определенную дозу оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, они стремились к контакту с лесником. Другие авторитеты желали с ним встретиться, как со старым знакомым, чтобы окунуться с ним в воспоминания 10-20-летней давности, когда они были не такими старыми, как сейчас. Такие воспоминания были приятными для всех участников. Третьи стремились к встрече с лесником как с признанным авторитетом, желая использовать его как третейского судью в разрешении ведущихся между ними споров. Разрешение такого спора доверять кому-либо из столичных авторитетов стороны не желали потому, что если одна сторона выбирала для решения спора, допустим, князя, то другая сторона желала, чтобы этот спор разрешал, скажем, граф, тогда как первая сторона именно графу не очень-то доверяла как судье. В такой ситуации лесник был самым приемлемым вариантом, устраивающим все враждующие стороны. Желающих встретиться с ним было так много, что душман отказался от ее проведения у себя дома, перенеся на вечер в ресторан «Надежда», закрыв его от повседневных посетителей. Как бы, между прочим, душман в беседе с ворами сообщал, что месяц тому назад леснику исполнилось 70 лет, что дало повод наиболее давним знакомым юбиляра преподнести ему свои подарки и поздравить его с прошедшим днем рождения. К 6 часам вечера в ресторане собралось 37 воровских авторитетов города. Желающих попасть на встречу с лесником было гораздо больше, но многие были по воровскому рангу и еще недостойны присутствовать на таком высоком собрании. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек.